Девушка, девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она, как, разве вам ничего не говорили? Он, нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он, да, я не получал. Она, вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она 15-я. Он, уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он, нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она должна была быть. Из управления вам звонили? Он, нет. Она, странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она, как, вы еще ничего не знаете? Он, нет, что случилось, пожалуйста? Она, уже месяц, как вам поменяли адрес. Он, ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она, нет, только вам. Он, что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она, постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он, нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он, нет. Что ж теперь делать? Меня же никто не знает. Она, вас предупредили. Вот у меня список, против вас стоит птичка, предупрежден. Он, нет, нет, я ничего не получал. Она, значит, получите. Щелкнула, положила трубку. Он набирает, девушка, она 8-я. А мне 15-ю, пожалуйста. Минуточку, 15-я, да. Он, простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Это Крысюк? Да. Сейчас, сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он, так я уже не... Она, нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он, позвольте, мне же 42. Она, это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он, опять? Она, да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она, нет, нет, это изменено. Вам должны были послать открытку, но я вам могу зачитать, если вы хотите. Он, да-да, обязательно. Она, Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он, кто? Продавец хозяйственного отдела. Он, позвольте, я врач с высшим перемедицинским, 56-м году. Она, нет, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием и дали подписку. За что? Она не до веса, вес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Ну и у вас родственники там. Он, нет у меня там, она теперь есть. Где он? В Турции. Он, турки? Нет, сейчас палестинцы. Тут написано, да-да, тут написано, вы что-то подавали, какие-то документы, что-то просили. Что просил? Неясно тут. Вам отказано. И тут от соседей заявление просит вас изолировать. Он, мы же не знакомы, я их никогда не видел. Просьба рассматривается. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Он, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Так что вы из дома не выходите, соседи могут избить вас. Ладно, спасибо. А тут письма, повестки на имя Крысюка, что делать? Ну как, отвечайте? Это все вам? Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. 2, сын 18 лет и дочь 27. Он, где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она, вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.